и не надо бежать на службу, и некуда спешить, и есть материальная независимость, и можно фрондировать, и медленно со сладкой мукой любить Асю, Джему, Клару Милич, Наталью, Елену, Лизу, Полину Виардо. И твой вишневый сад не надо продавать под дачи. Время Тургенева — время непроданных вишневых садов. Увы, эта культура была немыслима без тысяч Герасимов, как красота и свобода Эллады зиждились на ужасном гнусном рабстве. В 1861 году великие реформы положили конец и великой красоте, и великой подлости. Значение Тургенева велико даже и сейчас. Сколько режиссеров пытались создать атмосферу дворянской культуры, когда ходят в корсете, говорят по-французски, не повышают голос, обращаются друг к другу на «вы» и переодеваются к обеду. Элои, умные, с возвышенной душой, в прекрасной одежде, с прекрасными стройными телами. Только Тургенев был из этой среды, только он смог это запечатлеть. Ради Тургенева, пока он жил, русских аристократов признавали своими на Западе и условно приняли в будущий Евросоюз. Тургенев создал плеяду девушек, тургеневских девушек, Ася, Джема, Лиза. Они чисты, как Мадонна, они идеалистки, они ищут подвига и великого чувства. В них нет пошлости и бабства. Они для иконы и для романа. Каждый мужчина мечтает встретить свою Лизу, которая уйдет в монастырь, если житейская грязь коснется ее чувства. Тургенев предостерег Россию против уродства народничества и народовольства, убив нигилистов одним образом. Манеры квартального надзирателя. И вовсе он не был похож на жеманного и притворного Кармазинова из «Бесов». Достоевский, разночинец, лекарский сын, каторжанин, ему, дворянину, барину, космополиту, классово отомстил. Будущие жертвы нигилистов Тургенева читали и перечитывали с благодарностью, а властители умов в пенсне, поддевках и с камнем, а после и с бомбой, за пазухой, возненавидели его. Красота в очередной раз не спасла мир, но оставила в нем неизгладимый след. Русскую словесность на Западе и сегодня изучают по Тургеневу, переводчику самого лучшего, самого чистого, самого прекрасного в нашей загадочной и неисчерпаемой славянской душе.